Глава 36. В первый же рабочий день клиники отправилась туда. Врач меня давно знает, и мы общаемся с ней довольно просто. «Вер, ну никакой беременности я пока не вижу». «Слава богу!» — выдохнула. «Вставай, одевайся». Пока я одевалась после осмотра в кресле, врач Татьяна уже что-то вписывала в карту, при этом обращаясь ко мне. «Ну, это не факт пока. Возможно, все. Срок может быть еще маленьким». «Но как же моя проблема? Я не должна быстро забеременеть». «Садись», — указала Татьяна на стул напротив. Когда я села и уставилась на нее, она подняла свои глаза на меня. «Вера, так было с твоим парнем. Но все мужчины разные. Сперма тоже у всех разная. Вы могли не подходить с ним друг к другу. Такое бывает. Он отказался от обследования. Возможно, бесплоден даже он, а мозги пудрил тебе. Но даже если все было в порядке с ним, могли быть несовпадения. По многим факторам не получается. И причина не всегда в женщине. Ты, наверное, слышала историю о том, что чья-то жена никак не могла зачать с мужем, но стоило ей съездить одной в отпуск, как она вдруг возвращалась беременная. Это не сказки. Просто ей попался половой партнер, который либо больше подошел именно ей, либо у него просто активная сперма. Есть такие мужики, от которых все подряд беременеют. Кто знает, какой мужчина сейчас рядом с тобой? Экстренную контрацепцию ты не применяла? Нет, я боялась нанести вред организму, ведь беременность маловероятна. Таня покачала головой. Узнаем. По некоторым анализам превышены показатели, но пока это не дает гарантии беременности. Но задуматься стоит. Я тебе напишу сейчас рецепт. Купишь противозачаточные, которые вред тебе не должны нанести. Но я выписываю те, которые принимаются лишь с первого дня цикла. Но ведь есть те, с которыми не нужно ждать? Подняла я брови вверх. Есть. Но мы будем ждать цикл. Вдруг ты все же беременна. Мы навредим ребенку оральным контрацептивом. Нельзя. Вот дождемся менструации, тогда спокойно пей. Предохраняйтесь пока иначе. Да, сейчас прямо. Согласится Тихомиров на предохранение. Если он прямо заявил, что еще один ребенок его вовсе не огорчит. Задумалась. Тань, а есть средства другие? Ни таблетки, ни презервативы, что-то другое. Есть пластыри, но я не думаю, что они столь надежны. В твоем случае все-таки лучше презервативы. Ну как ей объяснить, что мужчина нарочно делает все в меня и уж точно не станет их надевать? Какие пластыри? Вот тебе пример. Эти получше. Она дописала в рецепт еще одну строчку и протянула листок мне. В инструкции указано, куда крепить. Ничего сложного, главное не опоздать. Я стала собираться. На выходе Таня меня окликнула. «Вера, еще тест купи, двойной. Сделаешь, если наступит задержка, и сразу ко мне». «Хорошо». Ее неуверенность в отсутствии беременности без признаков меня смутила. Я все ехала и мечтала, что она успокоит меня, скажет, что ничего такого нет, но Таня считает, что беременность вполне может быть, учитывая, сколько контактов у нас было без барьеров. Теперь остается лишь ждать. До первого дня цикла еще 2 недели. Надеюсь, хотя бы пластырь не даст мне совершить ошибку и забеременеть от чудовища. Если еще не поздно. Дни потекли своим чередом. Неделю мы с Богданом были одни, у Игоря была командировка. 7 дней без его надзора плодотворно сказались на моем настроении. Еще раз убедилась, что жить нам стоит только раздельно. Не выношу ни его вид, ни его голос. Все раздражает. Мы уже почти месяц в этом доме. 1/3 срока. Осталось еще 2 раза постолько же. Непросто. Я буду долго еще помнить, что мужчины бывают такими жестокими и циничными. Ради своего удовольствия скрутят тебя в бараний рог. Потому что ты все равно, что крепостная в 21 веке, ни черта не можешь. Нам дали свободу, но ситуация изменилась не в корне. Мужчины продолжают давить на женщин, которым нечем защищаться. И если уж ты понравилась сильному мира сего, держись. Проблемы крепостных волнуют лишь самих крепостных. Игорь звонил, в основном Богдану, я с ним почти не беседовала. Его голос, как и всегда, вызывал во мне дрожь. Даже по телефону я боюсь его властного тона, ледяного, словно он не живой. Боюсь, потому что я знаю, на что способен этот человек. И сегодня завибрировал мобильный, когда я пила чай. Игорь. Вздохнула и приняла вызов. Да. Добрый вечер. Добрый. Как дела? Нормально. Записала сегодня Богдана в ту секцию, которую он обсуждал с тобой. Только не понимаю, как я буду водить его, когда мы отсюда уедем. От нашего района ведь далеко, а он уже привыкнет к ребятам. Не торопи события, Вера. Я замолчала, будто запнулась. Он что, оставляет для себя вариант того, что мы будем и дальше жить все вместе? Зачем? А что тут торопить? Осталось 2 месяца. Мы не знаем, что там через 2 месяца. Какая разница, ты обещал меня отпустить. Мне надоело быть твоей рабыней. Рабыней? Усмехнулся он. Интересное сравнение. Я, в общем-то, не за этим звоню. Уйдете вы или нет, мы будем обсуждать ближе к сроку истечения 3 месяцев. И больше я об этом говорить не намерен. Прикусила язык. Если буду настаивать, только хуже сама себе сделаю. Игорь сказал, не буду говорить сейчас, значит, не будет. И хоть ногами топай, бесполезно. Завтра я возвращаюсь. Я помолчала. Чего он ждет в ответ? Радости? Ее нет. Хорошо, ответила равнодушно. Надеюсь на теплую встречу. Помнишь, я просил купить новое белье? Игорь, прекращай, или я повешу трубку. Дома не повесишь. Хочу увидеть это белье на тебе. Спокойной ночи. Чтобы я больше ничего не могла ответить и повесить трубку, Тихомиров завершил звонок сам, оставив, как и всегда, последнее слово за собой. Белье. Ну, кое-что я купила для тебя. Посмотрим, как ты будешь этим доволен.